11. Получив письмо, я на несколько дней была сама не своя от счастья. Я любила всех, даже Элиса, даже его компанию, даже вредную Риту или Сьюзи, короче, и ту, и другую. Я носилась по залу от столика к столику и расточала улыбки направо и налево, ничто не могло испортить мне настроение. Обычно радуюсь, что в нашем кафе не танцуют, желающие танцевать уходят в Питер по соседству. А тут пожалела об этом. Так хотелось сплясать что-нибудь эткое с выходом из-за печки, как баба Марфа бы сказала. Конечно, я поплакала пару ночей. Жду письмо. А получу — плачу. Потом начинаю светиться от счастья, что все мои живы. Через несколько дней беру себя в руки. Пора искать возможность отправить весточку. Я жива, у меня все хорошо, я вернусь. Я еще не придумала, как это сделать, но придумаю обязательно. В кафе пришел здоровяк, спецназовец. Я его сразу разглядела. У нас в основном молодежь, и все больше золотая или позолоченная. Ни цыплята, ни работяги сюда не ходят. Не то чтобы запрещал кто, а как-то исторически так сложилось. Когда я появилась здесь, круг постоянных посетителей даже обозначился. В основном местные, то есть живущие в нашей колонии. Но кое-кто прилетает постоянно из других, из 8-й, из 11-й, из так называемых срединных колоний. В этих колониях или учатся, или работают, чтобы совсем без дела сидели, такого нет. А по вечерам отдыхают. Мест для отдыха много, но разнообразием не отличаются. В каждой колонии море. Интернета и сетей теперь нет. Нужно как-то общаться непосредственно, разговаривать. А это для них непривычно. Молчат больше, даже музыку иногда выключают, не могут решить, какую слушать. Посетители нашего кафе молодые и красивые, богатые в основном. Здоровяк эту традицию нарушил, хотя бы и одет был в костюм часы иголочки. А дочкам было ему далеко за 30. Ну и вообще, с такими рожами здесь не ходят. Косметики на лице нет. Это мне даже понравилось. Только наглые до ужаса сидит, развалившись, и на косые взгляды клиентов ноль внимания. И главное, на мой ряд сел. Я виду не подала, что забеспокоилась, подъехала. Он мне на меню показывает. Что-то не разберу. Написано мелко. Я наклонилась, он хватит за руку. Поговорить надо. Не о чем мне с тобой разговаривать, отвечаю шепотом. Расплатилась, и все, разошлись, как в море корабли. Значит, по-хорошему не хочешь со мной? Ни по-хорошему, ни по-плохому. А тебе, Чикин, все каналы перекрою наружу, шипит. Попробуй. Мне остается только делать вид, что я ничего не боюсь. Какие-то проблемы? Это Поль сзади подошел. О, нет. Здоровяк поднялся и потрепал меня по щеке. Ах, да чего же цыпленчик сладенький? Спешу, спешу, не успеваю. В следующий раз обязательно зайду. Боже, кто это? Элегантный, как всегда, Поль проводил глазами здоровяка. Да, так один тип. Знакомиться. Я украдкой посмотрела в сторону Лиса. Показалось ли, он тоже взглянул на меня? Костюмчик на нем скромнее, чем обычно. И прическа поаккуратнее. Пап бы не одобрил, но, как говорится, все познается в сравнении. Ой, он сегодня прямо луч света в темном царстве. Только луч от бледноватый какой-то, без макияжа. А потом и не жрет ничего. Дома можно поесть, так нет, сюда приходит гадость искусственную лопать. О, глазами как сверкнул, словно мысли мои читает. Лис, ты кого все время выглядываешь? Бормочешь что-то? Смотрю, не нужна ли кому? А, ну-ну. Вечером меня понесло к Алексу. Я тебе про него рассказывал. Про Алекса рассказывать легко. Мы познакомились на концерте в детском доме. Он играл на фортепиано, а я пела. Никому мое пение было не нужно. Не тот репертуар. Ребята скучали и старались попасть мне из зала жвачкой. Когда я допела, Алекс вышел из-за фортепиано и начал аплодировать. «Должна учиться петь, станешь знаменитой певицей». А когда я показал свои рисунки, вообще зауважал. Но сказал, что все-таки пою я лучше, чем рисую, и разбрасываться не стоит. Алекс улыбался, и это было так здорово. В детдоме улыбались редко. Там снаружи никто не обращал внимания, кто с кем встречается. Детдом перед войной переполнен был. Слышала директриса, орала на инспекторшу из службы семьи. «Это мне зачем? У нее родители живы». «Ну и пусть, что семья священника. Везите в интернат обратно. Совсем рехнулись своими ювенальными законами. Война уже близко, мне детей кормить скоро нечем будет». Это в ответ спокойно, так не положено. Религиозное воспитание нарушает права ребенка. Алекс родом из Калининграда. Я радовалась, что и здесь мы сможем разговаривать на родном языке. Но Алекс решил, что нужно жить по правилам. Раз нельзя на русском, значит нельзя. А на общем говорить неинтересно. Поэтому как там в детдоме, мы подолгу не беседуем. Алекс я доверяю. И он знает про письма, правда, не одобряет, потому что боится, как бы об этом не разнюхали в службе семьи и не отправили бы меня куда-нибудь на фермы, где работают почти все наши детдомовцы-цыплята. Он очень серьезный человек и многого не одобряет. Например, то, что, когда с меня сняли крестик, я нацарапала крест на груди стеклом. Рана воспалилась и долго не заживала. А Алекс сердился и говорил, что это религиозный фанатизм, что это плохо повлияет на мою здешнюю карьеру, но ты сама понимаешь, здешняя карьера меня волнует мало. Радостью, что мы все живы, с Алексом я еще не поделился, хотя, понимаю, влетит мне за письмо. Папе Алекс обязательно понравился, мам. Положительный. Конечно, я сбегу отсюда рано или поздно, но лучше бы с ним. Только Алекс об этом и слышать не хочет. Говорит, что нужно привыкать к этой жизни, что другой уже не будет. А я не могу привыкнуть. Никак не могу. Мне даже дышать тут тяжело, хотя по сравнению с воздухом, который там, у вас, наш в полной норме. А дозу искусственного солнца каждый получает ежедневно. Терпеть не могу эти процедуры. Алекс говорит, что я долго жила на воле и в родной семье, таким как я, трудно адаптироваться к новой жизни. Представила вдруг почему-то, что знакомлю вас не с Алексом, а с лисом. Папочка — это лис, то есть Люк. Тьфу! Ну, лезет же в голову такая чепуха. Алекс немного похож на Алешу, только волосы потемнее, но такой же высокий, сероглазый. Встречаемся мы, правда, редко. Раз в две недели я обязательно приезжаю к нему. Мы идем в кафе, где Алекс по вечерам играет на синтезаторе. Иногда он заходит в наше кафе, садится за столик и ждет, когда я закончу смену. Провожает домой. До 7-го уровня я добиралась автобусом, на 6-й спустилась на лифте. Алекс работает в фирме, обслуживающей вентиляционное оборудование, здесь же, на 6-м. Его крохотная комнатка в общежитии была заперта. Ругая себя, что не разузнала заранее, где он будет вечером, я покаталась взад-вперед по улице возле подъезда. Мобильной связи у нас в колониях нет. То есть, конечно, связь есть, но чтобы поговорить с Алексом, нужно набрать на табло номер его фирмы, а там спросят, кто и откуда, зачем нужен мне Алекс. Конечно, в службе семьи и так все знают, но лишний раз светиться не хотелось. А так вдруг проглядят. Автобусики по этому уровню колонии ходят редко. Утром, когда людей на работу везут, на другие уровни, и вечером, когда с работы везут. А колонии внутри напоминают муравейники. Я никогда не видела их со стороны. Окон в квартирах, настоящих окон стеклянных, нет. И в стрелках нет иллюминаторов. Но, говорят, похоже на огромные муравейники или пирамиды. И снаружи дороги, лестницы, лифты соединяют между собой 20 уровней. 5 уровней под землей и 15 над землей. На каждом уровне жилые помещения, офисы, кафе, магазины. Для предприятий промышленных и ферм построены отдельные колонии. Я покаталась еще немного и решил, наконец, что ждать Алекса не буду в кафе, где он играет, не пойду далеко. Прикинула, что до центрального лифта пилить и пилить, но по боковым лифтам с переходами дорога будет еще дольше, и поехала к центральному. Народу на улице в этих местах почти никого нет. Все в кафешках сидят, на пару уровней повыше или дома. Не то чтоб страшно, но приятной такую прогулку не назовешь. Здоровяк догнал меня возле последнего поворота к лифту. И он был не один. Парень помоложе здоровяка, в серой летной куртке присел на скамейку. Садик, куда я заехала, по тропинке, желая сократить путь, густой, наполовину искусственный. Здесь и днем редко кто бывает. Рабочий уровень-то, гулять некому. А теперь вечер, электричество экономят, тем более пусто. Ну-ка, притормози, детка, поговорить надо. Вот привязался. Ролики всегда меня спасали, а теперь подвели. По газону не поедешь. Я завертела головой в поисках камер, самое ближнее у входа в лифт. А здесь выходит слепая зона. Ну, конечно, какой дурак пойдет сюда вечером? Да никто, вернее, есть одна дура, это я. Здоровяк прижал меня спиной к себе одной рукой, а другой больно дернул за волос, когда я пытался пнуть его по ногам. Приятель громко ржал, но пока не подходил. «Стой ты на месте! Поговорить нужно!» — сказал ведь. «Отпусти я!» — извивалась в его руках, и все без стук. «Да не дергайся ты! Тише!» «Я в полицию пожалуюсь, или инспектору тебя в тюрьму отправят!» «Ненормальная! Ходит по вечерам в таких местах! Вот поразвлечется с тобой кто-нибудь!» Твой инспектор и поставит на тебе жирный крест. Кому ты такая будешь нужна, а? Ну, скажи. Я поджала ноги и ударила роликами изо всех сил. Здоровяка по ногам. И, видимо, хорошо попала, потому что он выпустил меня на секунду. Ах ты, дрянь! Дога! Ты чего сидишь? Дружок здоровяка метнулся ко мне. И тут, как в сказке, из-за кустов появился запыхавшийся Алекс. Удивленно посмотрел на всех. Эй, ребята, что здесь происходит? Я тут же юркнула за его широкую спину. Спасена. Алекс ростом не уступал здоровяку. Драться он, правда, не любил, руки берег, но здоровяк этого не знал, да и в его планы, очевидно, не входило устраивать драку. «Никаких проблем, парень. Ошибся, думал, подружку повстречал, она меня не узнала. Ну, подшутить решил». И они с Догой зашагали к центральному лифту. Алекс повернулся ко мне. «Еле догнал. Ты почему не дождалась? Увидел, как ты за угол сворачиваешь. Кто это? Стоп! Дай отдышаться. Это...» Я посмотрела вслед здоровяку. «Это...» «А ну его, давай до бокового прогуляемся, если время у тебя есть». Сердце еще бешено колотилось. Я поехала потихоньку рядом с Алексом, болтая о каких-то пустяках. Алекс молчал. «Это почтальон последний, пришлось признаться». «Я ж тебя предупреждал». Алекс даже остановился. «Лиза, как тебе еще внушить? Прекращай общаться с почтальонами. Можешь наткнуться на такого, который или в полицию сдаст, или в службу семьи, или...» Алекс запнулся и посмотрел поверх моей головы. Я обернулась. Прислонившись к стене, в каком-то немыслимом, как всегда, впрочем, наряде, в нескольких шагах от нас стоял Лис. Он что здесь делает? Я выдержал его недобрый, надо сказать, взгляд, пытаясь сделать вид, что ничуть не удивлена появлению братца в таком неподходящем для него месте, ухватила Алекса под локоть и потащила в сторону. — Ты чего это раскраснелась, а? Алекс похлопал меня по руке. — Пошли быстрее. Я поехала вперед, чувствуя, что щеки просто полыхают. С чего бы это действительно? Да стой же ты! Я ж не на роликах. Алекс придержал меня за руку. «Смешная ты, Лиска!» Я не удержалась. Я вернулась. Лис уже не было. Мы добрались до одного из боковых лифтов, и Алекс не успокоился, пока не вызвал с пульта рядом с лифтом такси. Он, конечно, хотел зайти со мной в кабину, но я помахал рукой, прощаясь. «Все в порядке. Народ в лифте есть, я не одна». Алекс пожал плечами, покивал мне, улыбаясь. Но улыбка была какой-то невеселой. А я почувствовала себя просто свиньей. Даже спасибо человеку не сказала. И все из-за братца. Он меня просто выбивает из колеи иной раз. Что ему понадобилось здесь? На 10-м уровне таксисту пришлось заехать в карман. Мимо нас на огромной скорости пролетела красная машина. Одна такая в нашей колонии. Если бы не четко работающая электронная система регулировки, которая вовремя сигналила, впереди идущей машине пропустить лихача, Лис бы позбивал всех нафиг. Ой, опять вырвалось. И как он? Это никого не боится. Ни полиции, ни службы семьи. Конечно, братец — сын знаменитого Барло, к тому же Ник входит в правительство колонии. Он один из тех, кто все это создавал, но если та же всесильная служба семьи предъявит претензии Барлоу из-за плохого воспитания сына, Ник ничего не сможет сделать. Уже был случай, когда сын одного из совета колонии что-то натворил. Отправили на землю. Дорога к дому заняла много времени. Снаружи и внутри колонии была уже ночь. Вот бы посмотреть. Светят ли еще настоящие звезды там у вас? А здесь на каждом уровне над дорогой зажигаются маленькие лампочки, звездочки. Светятся фонарики на стенах. Иллюзия ночного времени.